Вы забыли про эти мотосоревнования. В репортаже говорили, что Сунок заплатила почти 6 миллионов вон за возможность участия ее парня в первом заезде. Скорее всего, столько же за второй. Это 12 миллионов. Может, этой семейке от него тоже перепало немного. Не сами же они заработали. Откуда у нее такие деньги? Откуда деньги? Вот заладили. Юнми с сестрой работают в агентстве ФАН. Бросьте нести эту чушь. Не работает она там. Почему? Она учится на композитора. Сама сочиняет песни, делает каверы и переводит иностранные тексты. Рисует клипы к ним. На ее канале уже сколько разного выложено. Пока вы тут в чате обсуждаете ее, она занята делом. А еще она подарила охраннику диск группы Диадема с автографами. Знаете, сколько такой стоит? Я проверила. 1,5 миллиона вон. Разве не 700 тысяч? Когда это было? Еще до выхода их последнего клипа. Так, охранник хотел вернуть такой подарок, но Юнми просто отмахнулась, сказав, что сама тогда найдет его дочь и ей вручит. Ха-ха-ха. Так и представляю. Юнми в роли злой феи, которая находит детей и отбирает у них подарки. А на самом деле она оказывается добрая и щедрая, кто бы мог подумать. Сначала тебе по лицу настучит или обматерит, а потом сделает подарок, как педагогическому составу. Ха-ха-ха, точно, вы два придурка. Хватит смеяться над учителями и руководством школы. А вы видели этот уродский шрам у нее? Так и надо этой уродине. Кто знает от чего он, это уже удар ниже пояса. Ты совсем совесть потеряла? Радоваться такому. Администратор, ты что, уснул? Сообщение администрации, вам вынесено предупреждение за оскорбление в адрес администрации чата. Да, однако, нужно Юнми пригласить сюда и показать ей, что про нее тут говорят и думают. Она порядок тут наведет. Свой порядок. Пользователь покинул чат. Пользователь покинул чат. Пользователь покинул чат. Сразу испугались и слились, неудачники. Оторвавшись от экрана, Херин поняла, что снова не сможет решиться отправить что-либо в чат. Когда ее подруга пожаловалась директору по воспитательной работе на Юнми, что та пришла на репетицию и угрожала им, Херин затем пригласили к директору Сагдю, и тогда она подумала, ее вызывают, потому что стало известно о том случае, когда она невольно подслушала разговор директора Сагдю с директором Данхи и узнала, Юнми автор песни «Покер Фейс». Эта информация просто взорвала бы школьный чат. Почему директор сам это не обнародует, чтобы показать успех Юнми, показать ее талант? Почему решил скрыть? Ведь рано или поздно об этом станет известно. Странно все. Жаль, что Юнми учится на эстрадном отделении, а не классической музыке. Но ведь она пришла послушать ее игру на скрипке. Она сказала, что ей очень понравилось. Так может, в своем кабинете директор Сагдю, узнав об этом же, приказал ей подружиться с Юнми, взять над ней шефство, для пользы всей школы. Она, конечно, сказала, что так сделает, попробует подружиться, но почему бы ей самой тоже не воспользоваться подвернувшимся случаем для своей пользы? Может, у Юнми найдется подходящая композиция и для скрипки? Время действия, конец недели, обеденный перерыв, место действия, столовая школы Кирин. Идя по проходу между столиками, заметил одиноко сидящую Инха, мою одноклассницу, без своих подружек, поэтому решил подсесть к ней. «Привет», – поздоровался я. Она явно не ожидала такого, от удивления уставившись на меня. «Почему ты одна? Так ты же их, вот они, дома, упс, бывает, я их не узнала. А ты почему? Ну, не с ними, отказалась, не зря считала тебя самой умной. После меня, я заболела, меня не было», – печально сказала Инха. Потом спохватилась и торопливо продолжила. «Но ты не подумай плохого. Я не согласилась бы и никогда не допустила бы такого. Против тебя. Отговорила бы их. Не успела. Хорошо. Тогда здоровья тебе и больше не болей. А ты что-то знала про этот план? Кто все устроил? Нет. Они все сами. Без меня. Юнми, ты ведь не навредишь моим подругам еще больше. Прости их, пожалуйста. Я готова извиниться за них и просить прощения. Каждый день. Расслабься. Мне это не нужно. Можешь успокоить своих подружек. Мне нужны другие. Спасибо. Зря ты так о них беспокоишься. Почему? Они же мои друзья. Друзья, я имею в виду настоящих друзей, нужны для того, чтобы подать руку спереди и помочь тебе подняться выше, а не схватить сзади, чтобы утянуть вниз. А если уже ты наверху, то нужно быть уверенной, что те, кому ты помогаешь и тянешь за собой, поступит так же, иначе просто воспользуются тобой и забудут. Тебя не было всего пару дней, пока ты болела, а они уже нашли себе новых подруг и новых покровителей из старшеклассников, забыв о вашей дружбе. Очевидно, что одному быть выгоднее, чем с такими друзьями. В этот момент раздался телефонный звонок, и я взял трубку. «Здравствуй, господин президент. Новая песня?» «Да, готова». «И у тебя первая тоже готова?» «У меня форс-мажор. Прийти не смогу». «Да, случилось. Будто ты не знаешь». «Что, серьезно не знаешь? Если меня обвинять, так сразу звонят. А если против меня что устроили, так молчок. Вот же мудацкий директор. Ладно, сама приеду и все привезу. Не нужно никого посылать. Я все равно никого не знаю, и ты не хотел афишировать у себя». Закончив разговор, снова обратился к навострившей ушинха. «Мне пора, дела ждут. Если твои подруги что расскажут по секрету, сообщишь мне, я попробую. Вряд ли они захотят вспоминать про это». Попрощавшись, так ничего не поев, направился было из столовой, когда заметил приближавшуюся по мою душу еще одну персону. «Здравствуй, Юнми». «Здравствуй. Как ты меня узнала?» Соми наклонила голову и хмыкнула. «Это было нетрудно. Или ты сомневаешься в моей наблюдательности? Кто еще будет ходить по школе в мотошлеме? Почему не снимешь?» «Я взаправду купил себе второй шлем. Обычный, не мотокроссовый. Белого цвета». Снова приделал к нему камеру. И снова начал этим изводить всех, не подчиняясь приказам и угрозам. Даже игнорируя здравые, по их мнению, предложение не ходить в школу, они мне разрешали. Естественно, я нашел другое решение, которое устраивало меня. «Я думала, ты скажешь про свои дедуктивные способности, раз легко вычислила, или невероятные навыки скрытности и слежки, но так тоже пойдет. А насчет шлема, когда хожу в нем, требуют снять, когда снимаю, требуют одеть обратно. И что всем не нравится, непонятно, моя прическа или мой камуфляж для джунглей. Ты неисправима, не перестаешь мучить всех в школе». Кстати, понизив голос до шепота и приблизившись, Соми спросила: «Та странность, про которую ты мне рассказала, ты никому не пристаешь здесь? Может, ты нашла себе ухажера?» «Зачем?» «Не собиралась даже. Я нашла себе подругу, которая, может быть, станет моей подружкой. Если ты так переживаешь, то давай я вас познакомлю. Пообедаем вместе. Ты хочешь перекусить чего-нибудь? А то я сама еще не успела». Но поесть с Херин не получилось. Хоть мы встретили ее, но она куда-то торопилась и быстро убежала. А мы остались в столовой. Я даже не успел ее окликнуть. Не то, что представить их друг другу, только указал на нее. Я все равно пригласил Соми пойти к раздаче, чтобы она выбрала что-то по своему вкусу. Она говорила, а я ставил на поднос, типа для себя. «А ты почему ничего не берешь? Ты можешь снять шлем и поесть нормально». «Я не буду смеяться, не в этом дело. Просто я не ем ту острую мерзость, что готовит в этой столовой». Это услышала одна из работниц, что стояла за раздачей. «Что ты сказала? А ну убирайся отсюда, гадина неблагодарная. Мы готовим лучшие корейские блюда, а она тут нос воротит». Я снова лезу за телефоном, достаю его и тыкаю пальцем в экран. Заметка, делаю вид, что говорю на диктофон. Подать жалобу в администрацию школы, нет, лучше сразу в Министерство образования, на жестокое обращение с несовершеннолетними. Меня выгоняют из столовой и не дают поесть, что может привести к нарушению правильного питания молодого и растущего организма. Далее делаю вид, что закончил, снова тыкая пальцем в экран. «О, Соми, удивляюсь, будто только заметил ее, а в полиции примут мое заявление. Ты ведь моя подруга, поможешь мне?» Хватаю поднос, заполненный наполовину, и направляюсь в сторону столиков, которые обычно занимаю, оставляя бледнеющую работницу столовой мелко дрожать. «Юнми, ну зачем ты так?» — сокрушается Соми, усаживаясь на указанное место. «Я же пошутила. Вот видишь», — протягиваю телефон, сгрузив еду на стол перед ней, и сам сел напротив, даже не включала. «Это понятно. Ты забыла о моих детективных способностях. К тому же, видела экран». Я спросила: «Зачем?» «Потому что сами они гадины. Мне приходится за свой счет питаться или домой сваливать, или тащить гору еды сюда, чтобы хватило на весь день. А я, как ты могла заметить, очень худенькая, и мне совсем не хочется есть или даже жрать. Так и будешь сидеть в шлеме? Дай хоть посмотреть на тебя. Или ты прямо так есть собираешься? И правда, где мое лицо? Верните мое лицо». Потом ощупываю свой шлем. «Ой, вот оно», открываю визор, чтобы посмотреть на Соми веселыми глазами, только она не очень-то радостная. «Тебе здесь не нравится?» Да нормально тут, как там Рашах говорил. Я встаю во весь рост и зловещим голосом на всю столовую провозглашаю. Никто из вас не понял, это вас заперли со мною, и бухаюсь обратно. Я всегда могу уйти отсюда, в отличие от этих тупых растений, которых держат здесь как в питомнике, что и делаю в удобное время. А еще собираюсь себе квартиру здесь недалеко купить, уже присматриваю варианты. Ты что, и на уроки не ходишь? Ага, когда становится скучно, то ухожу. Надоедает здесь в столовой, иду на стадион заниматься. Надоедает там, иду на уроки. Почему мы сели так далеко и отдельно от всех? У тебя здесь нет друзей? Почему нет? А ты, можешь сейчас обернуться и посмотреть на них, на эти интеллигентные лица, не обезображенные интеллектом. Пока они не получат команду, сами даже не поймут, что могут что-то выбирать и решать, только ждут, как скажет старший. Вот поэтому их видеть не могу и не хочу. Но есть исключения. Моя теория здесь тоже работает. Соми нерешительно все же поворачивается и успевает заметить пару быстро отведенных от нас взглядов. Еще ее удивила неестественная тишина за ближайшими занятыми столиками, словно там пытались подслушивать. «А на меня так смотрит почему?» – спросила Соми. «Они ждут, когда ты меня арестуешь и наденешь наручники. Наверняка ставки сделали. Хотя, как им додуматься до такого? За что я должна тебя арестовывать на этот раз? Не знаю. В этот раз богатый выбор. За порчу школьного имущества я выбила ногой дверь, за нападение на школьниц, измазала их краской, и они теперь по домам сидят, за аморальное поведение. Я ходила по школе голой, ну точнее с голыми плечами и без лифчика, это, наверное, еще хуже, чем просто голый. До сих пор сама не разобралась, а проверять на себе вживую не стала. Про это я знаю. Думала, ты еще что-то успела натворить. И я здесь не потому, чтобы тебя арестовывать. Меня позвали для консультации. Что с тобой делать? Как ограничить твою разрушающую силу, и куда можно направить эту деструктивную мощь на созидание? Я им что, автомат какой-нибудь, или энергетический конвектор? Проблемы ты создаешь с завидным постоянством и периодичностью, прямо конвейерным способом. А ничего, что ты обсуждаешь саму проблему с источником этой проблемы, в этот раз обсуждали не тебя, ты была только косвенно затронута. Говорили о других, кто не готов смириться с твоим присутствием, и как им действовать. А меня позвали потому, что я оказалась самой успешной укротительницей такого стихийного бедствия под названием Пак Юнми. У меня каждый раз столько проблем, когда ты оказываешься вовлеченной, но потом выясняется, что виноваты другие, а я лучший сотрудник и на хорошем счету у начальства. Вот как хорошо с тобой поработала, раз ты исправилась. Да ты у нас карьеристка. Еще пару лет будешь моим офицером по надзору, до моего совершеннолетия, затем станешь начальником округа за проявленное усердие, напророчил я ей сказочные перспективы, отчего Соми начала смеяться. Ты знаешь, сколько мне приходится беседовать с теми, кого ты провоцируешь, и кто нападает первыми, и что я говорю про тебя, что ты добрая и хорошая, но мне никто не верит, и ты туда же, тебя Инчжа заразила, говори, что я злая. Честнее будет. Они сами же признают, что первыми приступили черту. Ведь любой конфликт — это всегда не только твоя заслуга, часто обоюдная. На твоем фоне, кто тогда они? Потом сами не могут объяснить, почему они хотели тебе навредить или почему напали. Так что я ничего толком не делаю для тебя. Ты ведь сама справляешься. Я же говорила, моя теория просто огонь. Слушай умную меня. Они все безмозглые овощи, у которых от зависти совсем мозги стерилизовало. Если бы они только знали, чему завидуют. Соми положила свою ладонь на мою. «Ты можешь рассказать мне», — предложила она. «Когда-нибудь, может, расскажу. Ты все равно не поверишь в это. Я сама с трудом верю. До сих пор. Просто живу». Дальше наш разговор временно прервался, поскольку мы все-таки решили пообедать. Пока они ели, Соми рассматривала прическу Юнми. Когда она сняла свой шлем, ее затылок был почти выбрит в ноль. Длина волос шла как бы наоборот, удлиняясь ближе к ушам и лицу, но все равно были непозволительно короткими для женской прически. На шее заметны остатки краски, которые не скрывает воротник рубашки. «Ты знаешь, мне нравится твой новый стиль», — закончив осматривать Юнми, произнесла Соми. «С длинной челкой смотрелось бы еще лучше». «Да», — удивилась Юнми, и сама принялась рассматривать Соми. «Может и тебе сделать так, если смотреть спереди, то будет обычная женская прическа, а если сзади, то мужская. Тогда тебя точно не пошлют за кофе, подумают, что тебя нет, и ты вышла. Главное, не оборачивайся и не откликайся по имени. Не думаю, что мой жених согласится на такой эксперимент со сменой моего имиджа. Особенно перед свадьбой», — улыбнулась Соми. «Кстати, теперь Юнми приблизилась к Соми и зашептала, чтобы их не услышали. Что ты скажешь, Эхерин?» «Э-э-э», — стушевалась Соми. «Она старше тебя. А что такого? Думаешь, она такая же неопытная в сексе, как ты? Так я научу», — проговорила спокойно Юнми, отчего Соми закашлялась от такой непосредственности и такой поднятой темы. «Думаешь, она может испугаться? А как у тебя успехи?» Теперь Соми еще больше покраснела и засмущалась. «Ты хочешь сказать, что ты будешь главной в вашей паре?» Вместо ответа задала свой вопрос она. «Конечно. Разве это не очевидно и может быть по-другому? Бедная девушка. Мне ее уже жалко. Хочется обнять, пожалеть и защитить. Но, попридержи лошадей. Не отдам. Она моя. Ищи себе другую. Мне одной тебя хватает. Не беспокойся. Сама видишь, что я не пристаю к ней. Не преследую. Блин, мы ведь с ней еще даже не познакомились и не представились друг другу. Может, что-нибудь мне посоветуешь?» Как моя более опытная подруга и наставница, ухмыляясь, подначивала и насмехалась мелкая развратница. «Я не могу тебе давать никаких советов», — вздохнула Соми. «Не потому, что я полицейская, и это у нас в стране, как бы, не одобряется. Не потому, что я старше, и должна тебя отговаривать от такого безрассудства. Не потому, что мне нравятся парни», — смутилась она, при этом вспомнив свой первый опыт. «Ну, в смысле, мой жених, ты поняла, в общем. Я просто не знаю, что сказать. Боюсь, что если ты поступишь так, как я посоветую, а это не сработает, наоборот оттолкнет ее, то мы поссоримся. Я просто не знаю», — Юнми повторила, тяжело вздохнув. «Будь собой. Хотя», — задумалась она, — «рано или поздно тебе все же придется ей открыться, признаться. Если у вас что-то наладится, то потом она будет думать, что ты ее так долго обманывала. Не захочет с тобой больше общаться и дружить. Поэтому я тебе советую рассказать ей все, аккуратно, как со мной поступила. Вот мой единственный совет. Да, мне стоит подумать над этим, наверное. Спасибо. Я хотела, чтобы сначала мы познакомились поближе, подружились. А затем уже», не договорив, задумчивая Юнми надевает шлем обратно. «Хаэм, чтобы не передумала и не сбежала от меня, и не смела заглядываться на парней, а то я буду ревновать. Ты почему ходишь в этой испачканной одежде?» — замечает Соми пятна краски на пиджаке. А кто-то хвастался своей внимательностью и наблюдательностью, невинно напоминает Юнми. «Эти придурки вокруг думают, будто могут своими насмешками меня смутить. Так прикольно смотреть за их потугами. Потом администрация школы требует, чтобы в этот раз был девчачий вариант формы. Ага, разбежалась. К тому же у меня готов запасной комплект после того случая с желе, на смену. А главное то, что они хотят договориться со мной, без скандалов и прочего. Или опять будут тянуть резину по приказу одного мудака, выясняя, кто это сделал. Я уже готовлю анимацию нашей стычки для своего канала. Если я соглашусь с их условиями, то мне придется оплачивать 3 комплекта одежды, а им только один. Сейчас все останутся при своем. А как мне надоест, так переоденусь». В этот момент по телевизору, который висел на стене, снова стали показывать сюжет про Хантейра, только на этот раз подписи под фотографиями сменились. Теперь там фигурировала Пак Юнми. Хозяин команды, в которой выступал Хантейр, активно что-то рассказывал. Кто такой этот обманщик, что он о нем думает, и какого позора натерпелся из-за него. Это была старая запись. После репортер, который таки докопался до сути, раскрыв тайну века, выдает свою интерпретацию. «Нам удалось выяснить, что под личиной этого обманщика скрывалась Пак Юнми. Да, та самая, что еще недавно обвиняла сеульскую полицию в обмане и скрытности. Будьте уверены, мы зададим ей множество вопросов и потребуем правдивых ответов на предстоящем интервью. Ты сможешь потребовать только пососать свой микрофон», — пробормотала едва слышно Юнми, прерывая и больше не слушая его разглагольствования. «Или я сама тебе его в рот засуну». Соми легонько постучала костяшками пальцев по шлему Юнми, привлекая ее внимание. Когда она повернула голову, то увидела на другой ладони полицейской лежащие наручники. «Ну что, будем сами сознаваться или мне ждать правдивых ответов из интервью?» — спрашивает Соми с ехицей. Юнми картинно и гипертрофированно сглатывает. «Это не я. Я несовершеннолетняя была. За меня расписывалась везде сестра. Тетенька полицейская, Вот ее допрашивайте. Это она придумала, испуганным голоском выдает подельника, пытаясь изображать при этом непритворный ужас. Но в ее веселящихся глазах Соми явно видит всю притворность. Соми не выдерживает и начинает смеяться, заразительно и звонко. Затем, успокоившись, она говорит: «Тебя просто ничем не пронять, сама давно знаешь, а то я уже забывать стала. Ты что, специально пришла, посмотреть на мою реакцию? Откуда? Я не знала, что это случится сегодня. Но мне пришлось проверять это тоже, когда пришел запрос на твое имя пару дней назад». Соми не успела убрать наручники, как ими завладела Юнми. Настоящие, также не успела ответить, а Юнми уже защелкнула браслеты на своих запястьях. «Ну вот, сбылась мечта идиотов. Я арестована», — потрясая наручниками, воздела руки кверху. «Зачем? Я же не взяла ключи от них», — еле выдохнула Соми. «Я никого никогда не арестовывала. Значит, ты будешь первая». Глядя на удивленную Юнми, не выдержав долго, ее маска серьезности дает трещину, и Соми начинает сперва хихикать, а потом вообще заливаться смехом. «Ага, наконец мне удалось тебя подловить и подшутить над тобой. Не смешно», — бурчит арестованная, сама еле сдерживаясь, чтобы не присоединиться к веселью. «Подожди, сейчас ключ найду», — успокоила она, принимаясь обшаривать свою униформу, но с каждой секундой Соми все больше хмурится. «Ой, кажется, потеряла». Взирая на серьезное лицо Юнми, что видно сквозь шлем, полицейская снова начала веселиться, доставая из кармана злополучный ключ. «Тебе с таким талантом надо было в актрисы идти, а не в полицию, Арлекино Харли Квинн». Это было обидно. Между прочим, используя ключ, отстегнув один браслет, Соми застегивает его на своей руке, затем отбрасывает ключ в сторону, и слышно, как он звенит по полу. «За оскорбление полиции пойдешь со мной в участок. Нам предстоит серьезный разговор. Опять меня разыгрываешь? Ты все время притворяешься? Хорошо, что ты в шлеме, а то, увидев твое удивленное лицо сейчас, я бы от смеха икать начала». И показывает, что все это время ключ был у нее в другой руке, которая пристегнута, а она просто бросила на пол что-то металлическое. Новый взрыв хохота на всю столовую раздается от обеих девушек разом. После расстегнула наручники и убрала их от греха подальше. «Не обижайся, у меня есть подарок для тебя. Мы должны отметить и отпраздновать твою победу. Хоть ты меня даже не предупредила. И твой день рождения тоже. Извини, просто это для меня самой было нежданно. Нечего праздновать. И подарка не надо. Ты еще не знаешь, что за подарок. Я оформила свои водительские права. И в чем подвох на этот раз? Могу взять на прокат скутер или мотоцикл. И тянет она интригу до последнего. В качестве твоего подарка могу прокатить. Шлем у тебя с собой», — смеется Соми. «Ладно, я пошутила. Во-первых, я купила тебе сборник правил дорожного движения. Ты говорила, что все забыла и тебе нужно учить заново. Или хотя бы повторить. Тебе так и так придется снова сдавать на права, когда пройдет время. Спасибо за напоминание о моем печальном положении. Ты сама виновата. Могла вызвать скорую, а не ломиться раненой через полгорода. И во-вторых, я узнавала, если не будешь снова оскорблять власти, то тебе могут сократить время твоего наказания. Юнми, пожалуйста, сделай так, как они хотят. Извинись». «Нет, думаешь, это для меня возможно, чтобы я включила заднюю? Теперь это будет делом принципа. Вообще-то, это был мой главный подарок тебе, чтобы ты поскорее смогла вернуть свои водительские права. Придется что-то еще дарить». «Не надо, учебника будет достаточно. И покататься. Тогда не буду тебе мешать учиться, пойду. Я тоже собиралась уходить в агентство. Может, по пути расскажешь, что с моим заявлением о школьной травле? Как продвигается расследование? Уже опросили всех и выяснили, кто кидал краску. Точнее, кто за этим стоит? Да, они во всем признались, и их собираются исключить из Кирин. Как раз оттуда шла, а твоя подозреваемая не при делах. Она сама и ее подруги все отрицают, они такое даже не планировали». «Понятно. Пошли к директору». Проходя мимо столиков, заполненными учащимися, некоторые даже не потрудились убрать свои телефоны, направленные на них, Юнми громко сказала, обратившись к Соми: «Посмотри на этих неудачников. Я снова оказалась там, в телевизоре, а они до сих пор здесь. Продолжают учиться, слушаться, выполнять то, что им приказывают. Ждут, может, им однажды разрешат, или выберут за них. Зачем ты их так оскорбляешь? Это еще мелочи. Почитай то, что они пишут в чатах, на форумах, как сплетничают между собой, оскорбляют других, скрытые за анонимными аккаунтами, сидя перед мониторами. Я не боюсь сказать им это в лицо, каждому. На меня подобные оскорбления не действуют. Если этого не желаю я сама или чтобы был повод оскорбить в ответ, а у них от этого жопа гореть начинает. Как я посмела, уродина, выскочка, нищенка, что-то сказать им в ответ. Они же прямо все из себя, столпы земли, патриоты, трудяшки, корейцы одним словом. А я просто удачливая, бездарная, ленивая тупица. Только единицы нормальные ребята, которые как-то выбиваются из всей биомассы и поддерживают меня. Остальные – неудачники. Закончила она также громогласно, прежде чем вдвоем покинули помещение столовой. Через 10 минут ожидания в приемной, когда директор снизошел до позволения пригласить нас, о чем сообщила Ханбель, мы зашли в его кабинет. После споров, взаимных оскорблений, обвинений и криков, почему исключают только исполнительниц, а не зачинщицу, я потребовал вернуть всех назад, принять обратно, если их отчислили. Не хотелось мне быть причастным к тому, что они начнут меня считать виноватым, что это я испортил им их будущее, их карьеры, если они как слепые кутята выполняют то, что им приказали старшие, и всю вину потом сваливают на них. Соми тихо наблюдала со стороны и не вмешивалась. «Ну ты и сука, смотри, не пожалей потом, что сейчас не воспользовался таким шансом избавить Кирин от дальнейших проблем. Офицер, вы слышали ее оскорбление? Я требую, чтобы вы подтвердили в суде эти факты». «Да», согласилась Соми, «обязательно так сделаю, а также весь диалог до этого, если будет нужно». «Понятно, спелись, значит, убирайтесь из моего кабинета». Выйдя, еще раз пройдя мимо притихшей секретарши, мы направились за территорию школы. Я собирался отправиться к Санхину. Когда я снял шлем, мне он теперь был не особо нужен, и мы стояли перед воротами, то от Соми поступило интересное предложение. «Юнми, как ты смотришь на то, если я тебя приглашу в караоке, отпраздновать? Я говорила, что научу тебя тому, что должно нравиться девушкам». «ФФ, должно, ты же знаешь, ко мне это неприменимо. Давай попробуем, прежде чем делать выводы, вдруг тебе понравится». Договорившись о месте и дате, мы разошлись в разные стороны. Время действия, этот же день, место действия, приемная и кабинет президента агентства Fun Entertainment. Денна, секретарша Санхина, бросала на меня участливые взгляды, видя мои страдания. Пришлось кратко обрисовать, добившись сочувствия к себе, то, что случилось в школе Кирин, пока ждал в приемной завершения совещания у начальника. Через пару минут раздался звонок, и меня пригласили присоединиться. Оставив шлем под присмотром Денна, я зашел. В кабинете помимо Санхина был другой мужчина, немного помладше. Не став здороваться по местным правилам, я сразу подошел к столу президента и протянул руку для приветствия. Санхин даже не обратил на то внимания, автоматически приняв ее. Все это время он рассматривал меня, отчего его брови уползали на непредусмотренную природой высоту. Когда он отпустил мою руку, я протянул ее второму, но тот, то ли не заметил, то ли специально проигнорировал, поэтому, подержав ладонь 5 секунд перед ним, убрал назад. Я сел за стол напротив неизвестного мужика, вопросительно выгнув бровь, посмотрел на Санхина, затем указав взглядом на второго. «КХМ, госпожа Юнми», начал он немного по-деловому, «познакомься, это господин Кихо, главный музыкальный менеджер и мой заместитель. Это госпожа Юнми, наш автор, наша головная боль». Представил меня, затем не выдержал. «Что опять с тобой случилось? Война началась, школа Кирин хоть осталась на месте, или там одни руины? Школа пока цела, но пришлось прорываться с боем. Вот, ранило. Я же сказала, непредвиденные обстоятельства. Ерунда, царапина. У меня просто кровь зеленая. Но война, войной, а песни, по расписанию, и деньги по расписанию. Я бы не отказалась от своего бонуса, хотя могу подождать выплат за покерфейс. Уже знаешь», не уделив никакого внимания моим похождениям, Санхин сконцентрировался на деле. «Конечно, о чем это я? Все знают, как договаривались. Примерно четверть будет твоя, но только в конце этого квартала. Отлично, я люблю новогодние подарки, а я не люблю подобные сюрпризы». В агентстве началось просто столпотворение. Вот поэтому господин Кихо здесь. Обсуждали перспективы и строили планы. Все пришлось переделывать заново. «Из-за тебя», — закончил он жаловаться на свою нелегкую участь. «Ладно, давай к делу. После обсудили готовность к началу записи музыки для первой песни. Перевод на японский язык они завершили. Даже предложили оценить мне как автору, но мне это было не особо интересно. Больше волновали мои предложенные варианты, русский и английский. Но это будет уже по результатам премьеры. Через 1-1,5 месяца, ближе к Новому году. То, что я являюсь автором песен, в агентстве знало меньше десятка человек. Меня решили представлять как аранжировщика, разбирающегося в современном молодежном европейском направлении музыки. Даже шли выплаты как звукорежиссеру и автору сценариев к клипам. Но на фоне предстоящих начислений, эти суммы просто терялись. Запись «Ла-ла-ла», с великодушного разрешения Санхина, глядя на мой непритягательный, скорее отталкивающий, внешний вид, решено отложить еще на неделю. Но потом, кровь из носу, чтобы за один день все было готово. У него, видите ли, большие планы. Подготовка к съемкам клипа. Опять он что-то темнит. Наверняка, сразу как уйду, отдаст распоряжение подготовить разные варианты, или уже готовы, чтобы мне только прийти и выбрать тот, который правильный, или слегка доработать. Мне же проще будет. После перешли на обсуждение второй песни, которую принес сегодня, и когда я хотел передать Санхину флешку с записью композиции, то сказал отдать ее Кихо, потому что тот был ближе. К тому же пусть подчиненный работает, если уже присутствует в кабинете начальника. Я пустил флешку к нему по столу. Кихо, до этого практически молчавший все время, вдруг решил возмутиться. Что за неуважение? Ты должна была подать двумя руками с поклоном. Ой, точно, господин, простите великодушно. Делаю при этом виноватое лицо. Давайте я попробую еще раз, как положено. Флешка скользит по столу обратно ко мне. Я ловлю ее и кладу к себе в карман. Санхин, что это за хрен, который смеет так ко мне здесь обращаться? Научи его в следующий раз. Он промолчал на это, зато сразу среагировал, когда я поднялся из-за стола, чтобы уйти. Куда собралась? Ты отказался брать. Зачем мне тут унижаться? Ответил, развернувшись на полпути. Если для него так важно уважение, то когда захочет, сам придет, с поклоном, или приползет на коленях с извинениями. Я научу его музыку любить, и меня уважать. Стой, ты не получишь свой бонус. С чего это? Песня готова. Я отдала вам запись, тебе или ему, неважно. Условия контракта выполнены. Ты вернул обратно. Может, не понравилось. Или может, флешка была пустой. Теперь-то ты не узнаешь про это. Но у тебя еще есть время, чтобы получить ее побыстрее. Наверняка ведь планы построены и на эту новую композицию. А тут такой облом. Ха-ха. После, не прощаясь, быстро скрылся за дверью. Оставшись в кабинете вдвоем со смущенным и виноватым Кихо, президент стал прислушиваться к ощущениям от своего организма. Вот же дрянь, хлопает рукой по столу Санхин. Никакого здоровья на нее не напасешься. Тебя одного теперь к ней боязно посылать. Можешь не вернуться. Где я еще возьму такого ценного сотрудника, как ты? Простите, я не хотел, не думал, что так получится. Поклонился со своего места, не вставая, Кихо. Ладно, нужно было тебя заранее предупредить. Сам проглядел и упустил. Господин президент, почему вы позволяете ей так с собой разговаривать? Возмутился заместитель. Не начинай, Кихо. Сам каждый раз готов сорваться. Скажи лучше, много ли гениев в кавычках или без, ты знаешь, и желательно назвать тех, кто может не только сам себя так назвать, но и подтвердить делом. Ни одного. Даже эту Юнми так не стал бы называть. Зря. Считай, как раз в ее лице первого встретил. Поэтому я позволяю ей вытворять все, что хочет, но взамен получаю то, что хочу я, не считая еще вороха проблем. Лучше скажи, что делать теперь будем? То, что собирались делать изначально, здесь планы не поменялись. Готовить представление группы. Чертовы фри, кто бы подумал, что они доставят столько проблем. Как я мог купиться на их обман и подписать контракт? Но с другой стороны, получить такую возможность Си Юнми считай даром. Одна ее покерфейс уже окупила все траты на фри. Что там с ними, кстати? Как у них дела? Что говорят врачи? Все хорошо. Самое опасное пройдено. Никаких осложнений. Грим не вызывает реакции воспаления. В конце недели можно показывать публике, как планировали. Это хорошо. Пора спасать диадему. Дали фанатам повоевать немного, а теперь заставим не только примириться, но начать дружить и сотрудничать. Кто бы подумал, что Юнми просто походя, вытащит еще одну мою группу обратно на вершину. Поразительно. Господин Санхин, такого никто никогда не делал. Как вы такое придумали? Все опять это про Хиндейка Юнми, со своим азартом, играми, ставками, розыгрышами. А может она блефует? Тихо спросил Кихо. Ну, я про то, что подготовила новую композицию. Не хочешь идти извиняться, а придется, утешил его президент. Не вела бы себя она так нагло и уверенно, если бы врала, и вроде никогда не обманывала, вздыхает Санхин. А самое главное то, что ей, похоже, в самом деле плевать на аванс и бонус. Это мне приходится каждую вону экономить в этом бизнесе. Как у нас по срокам, напомни, что запланировано. У Диадем, начало разучивания новой песни через неделю. Надеюсь, она больше не взбрыкнет, и нам хватит времени, чтобы записать или исправить. В последние разы качество материала на их с сестрой каналах еще улучшилось. Видимо, она вправду чему-то донаучилась в Кирин. Господин директор, это было мудрым решением послать ее туда. Не льсти мне, Кихо. Почему-то мне кажется, что Дама, сама, при этом занимаясь всякой другой ерундой, типа мотогонок и своего изобретательства, она прогрессировала бы еще быстрее, чем в школе. Ведь есть правила, порядок. Но тут появляется особенная девчонка, которая ломает своими действиями всю систему, отлаженную годами. Вот как дальше работать? Кихо молчит, понимая, что это, скорее всего, риторический вопрос. Знаешь, что самое важное здесь, Кихо? Что же, все-таки решил нарушить молчание главный менеджер? Наиважнейшие, оказаться на правильной стороне, и обломки падали не на нас, когда все рухнет. Да, этого хотелось бы избежать, лаконично согласился заместитель Санхина. Какой-то ты сегодня неразговорчивый, Кихо. Ладно, вернемся к делам. Что у нас по фри? Продолжив, прерванное из-за визита Юнми, совещание, они стали обсуждать дальнейшие возможности по развитию ситуации после предстоящей пресс-конференции. Через полчаса телефон Санхина зазвонил, и, подняв трубку, Денна доложила ему, что звонит Юнми. «Чего тебе? Я еще не готов извиняться и просить тебя о милости. Я так и поняла. Думаю, полчаса повариться тебе хватило, чтобы ты не стал еще круче. Или не сварился вкрутую. Опять хамишь. Наоборот, хвалю. В общем так, президент, я позвонила не то, чтобы извиняться, а договориться. Ты был прав. Деньги мне нужны. Собралась квартиру покупать. Поэтому, ты сейчас при свидетелях скажешь, что согласен заплатить сегодня, а я скажу, что согласна передать новую песню. И все, никаких дополнительных условий не будет. Ага. Раз ты сейчас у себя в кабинете, тогда выйди в приемную. Когда он снова взял трубку, то услышал: здесь никого нет, только Денна. Я согласен заплатить аванс. Довольно, отлично, включи громкую связь. Денна, ты слышишь меня? Да. Тогда отдай президенту Санхину то, что я оставила тебе. Ах ты, чертовка. Я знаю. Спасибо за бонус в виде бесплатных оскорблений. Штраф сам себе назначишь, ты на меня не работаешь. Флешка все время была здесь, срочно Кихо ко мне, отдает приказ Санхин своей секретарше. Ладно, чего ты опять хочешь за свою наглость? Ничего, честно, просто выполняю свою часть договора. Когда прослушаешь, если будут вопросы, то звони. Попрощавшись и положив трубку, Санхин, вместе с появившимся Кихо, решил немедленно оценить новую композицию этой сумасбродной несносной девчонки. Время действия – воскресенье. Место действия – дом мамы Юнми. Сегодня, на этот раз заранее было анонсировано за несколько дней до намеченного события, чтобы собрать побольше зрителей, должна состояться пресс-конференция группы Free & Nya. Решил глянуть, как они собираются выкручиваться и оправдываться. Но, не дурак ведь на самом деле Санхин, должен понимать и разбираться в тонкостях своей деятельности. На него работает куча профессионалов. Раскрутит этих фри, куда они денутся. Не первый раз такое проделывают. Санхин, наверное, собаку на этом съел, да не одну, пока свою язву не заработал. Фан решили устроить целое шоу, в прямом эфире, позвав журналистов, они стали выкладывать запись на сайте агентства. Появился Санхин не один, а в компании всех четырех участниц группы. Он занял центральное место, остальные расселись по бокам от него. А ничего так, симпатичненько стали выглядеть, оценил я их внешность. Насколько помнил, кажется, что они вроде совсем не изменились, но в то же время. Потом стал замечать, вот здесь косметикой подправили, здесь наоборот можно лучше. Какого черта творится со мной? Откуда я это понимать стал? Это что, опять мои знания, полученные в Кирин? Теперь еще уроки макияжа нужно бросать вслед за танцами. Хотя, похоже, уже поздно. А если им сменить грим, то вообще станут няшками. Хватит, хорош думать о фигне. Лучше послушать, что там говорит Санхин. Мне также будет приятно сообщить тем, кто еще не знает об этом, что после второй недели песня агентства Fun Entertainment в исполнении группы Диадема поднялась на 87 место. Изначальные успех и известность были достигнуты и закреплены группой Free and Nya. Давайте поприветствуем этих исполнителей, и первым начинает хлопать, подавая пример остальным. Все четверо повскакивали со своих мест и стали наперебой кланяться. Потом Санхин позволил им сесть, оставив стоять только Вилун, лидера группы, предоставляя ей слово. Спасибо за вашу поддержку, и спасибо нашим фанатам, а также всем фанатам, поддержавшим группу Диадема и песню агентства Fun Entertainment. Мы надеемся и в дальнейшем на вашу заботу о нас. Поклонившись еще несколько раз, Вилун села на место. Вы не ослышались. Агентство Fun Entertainment продолжит выпускать песни группы Free and Nya в новом необычном формате, породившим такой успех не только у нас в стране, но и во всем мире. Взяв небольшую паузу, призванную повысить интерес, Санхин затем продолжил. До конца этого года будут выходить песни группы Free and Nya в исполнении других артистов нашего агентства, в новых аранжировках, разных групп, каждую неделю, внезапно. А всем вам предстоит угадать, что это будут за песни, какие коллективы и в какой последовательности. Но и это еще не все. Санхин опять прервался, чтобы достать из внутреннего кармана пиджака запечатанный конверт. Вот здесь. Полная информация, которая пока известна всего нескольким сотрудникам агентства. Чтобы все было честно, я сейчас попрошу раздать автографы, только не девушек, а вас, господа журналисты. Сегодня у нас все будет необычно. Отправив фрик приглянувшимся им репортерам, по очереди собирать подписи, Санхин продолжил объяснять условия. Каждую неделю каждый зарегистрировавшийся пользователь на нашем сайте сможет дать свой прогноз, чтобы угадать следующую песню и исполнителей. Можно попытаться сразу назвать весь список. Это сложнее, но и награда будет выше. Спасибо, поблагодарил он последнюю девушку, получив конверт, и убрал обратно его в свой карман. Потом мы распечатаем этот конверт, чтобы убедиться, что не было подтасовок, и подведем итоги. В преддверии Нового года агентство Fun Entertainment проведет бесплатный концерт для наших фанатов, куда будут приглашены победители этого конкурса. На концерте будут все полюбившиеся вам композиции, и не только. Для тех, кто не попадет на концерт, будут другие поощрительные призы, помимо творчества любимых идолов. А группа Free and Nya выступит в качестве своего предебюта. Полноценное сольное выступление будет уже весной. А сейчас я предлагаю вам задавать мне и группе интересующие вас вопросы. Дальше я уже не стал смотреть и слушать. Если первая часть еще походила на стихийное выступление, то сейчас уже началось откровенное следование заранее расписанному сценарию. Но неплохо он придумал. Пропиарить скопом всех своих идолов. Глава 41. Время действия. Начало недели. Урок макияжа. Место действия. Школа Кирин. Закончив свой маскарад и переодевшись, я все равно продолжал вызывать странную смесь заинтересованности, раздражения, зависти и откровенной ненависти у остальных кириновцев. Одна из немногих преподавательниц, которая изначально относилась ко мне без всякой надменности, была учитель-визажист. Для нее полноватая внешность Юнми, не только полнота лица, не была чем-то отталкивающим. Просто она считала, что это можно исправить с помощью макияжа. Не бывает некрасивых женщин, бывает мало косметики. Хорошо, что она не стала пластическим хирургом, иронизировал я про себя. Если со своим внешним видом я пока сопротивлялся, держался и не поддавался на ее провокации по улучшению себя, то вот мои мозги уже сдались под ее напором. Желал я того или нет? Нет, я не поэтому не хочу практиковаться на ваших уроках, пришлось мне оправдываться, когда я предстал перед ней впервые после смены своего имиджа уже без шлема на голове, и она увидела весь ужас и кошмар. Не потому что игнорирую вас, ваш урок действительно мне нравится, очень интересный, и знания полезны. Теперь-то я понимаю, на что надо обращать внимание, а то такие экземпляры попадаются, просто одно разочарование. В сети полно таких роликов, смотришь на некоторых, ну прямо писаная красавица, а как смоет макияж, вылитая крокодилица, но теперь меня не проведешь, и все благодаря вам, но девушки должны быть красивыми. Почему вы против этого, Юнми, кто сказал, что я против? Если каким-то клоунессам нравится размалевывать свою рожу, то это их дело. У меня договоренность с моим телом, точнее с моим подсознанием. Я не пытаюсь своими неумелыми усилиями стать красивее, по крайней мере осознанно, а то сделаю только хуже. Зато мое подсознание не ругает меня сильно за это, не заставляет меня измениться, или не принимает за меня неосознанные решения самостоятельно сделать красиво, тоже чтобы не стало хуже. Короче, у нас полная гармония и взаимопонимание, но ведь этим все не ограничивается. А ваша одежда, ваша прическа, это тоже устраивает вас, Юнми? Конечно, если мода советует, все нараспашку или декольте до пупка, а лучше сразу до трусов, то почему все остальные должны тупо следовать за этим и повторять? У меня свои предпочтения в одежде, я их никому не навязываю. Главное, такие модницы сами парней раззадоривают, делают намеки, а потом: «Ой, я не такая». Еще затем эти шлюхи удивляются, почему парни, которых подразнили, а потом отшили, в отместку их шлюхами называют, а не красотками. «Ты сама шлюха бесстыжая, так ходила по школе», — заорала одна из класса, старательно прикрывая свой вырез на груди не совсем стандартной школьной блузки школьным же пиджачком. Заметила и других девчонок, кто стал застегивать верхнюю пуговичку на блузке. «Да мне безразличны твои слова, могу ходить в чем хочу. Главное, что я сама себя такой не считаю, в отличие от тебя. Это ты сразу опознала себя». «Девочки, перестаньте ссориться», — вмешалась учительница. «Вот у меня нет ни грамма косметики, и всем сразу понятно, отчего я такая страшная. Страшная хоть с макияжем, хоть без, хоть в одежде, хоть без. И если парню от меня что-то надо, сразу все понятно, это неспроста, мне нужно быть осторожной. Быть страшной, страшно удобно, никто не пристает. Юнми, вы не страшная, как скажите. Главная польза от ваших слов для меня в том, что теперь, благодаря вашим урокам, я знаю, куда смотреть и на что обращать внимание. Кто, как и какими средствами добивается этого, красоты, чтобы манипулировать. Мне это тоже пригодится. Никогда не думала, что это можно так просто перевернуть для своей выгоды. Как говорится, знай своего врага в лицо. Женская красота – ваш враг. Забавно это слышать от такой симпатичной девушки, как вы. Главное, помните, что вы особенная. Каждый человек особенный. Ага, а то некоторые крокодилицы даже свой цвет лица поменяли и теперь попрятались по домам, пока у них линька не закончилась. «Сама ты цвет поменяла», — опять выкрикнул кто-то из класса. «Это еще что, некоторые все никак не дождутся, когда форму своего лица поменяют тоже, без косметики и без наркоза. Особенно те, кто любит выкрикивать с места». После этого урок пошел в штатном режиме. Дальше говорила, как положено, только преподавательница. «Директор по безопасности все пытался выведать у меня, собираюсь я мстить или нет, а кому именно, и при этом отказывался говорить то, что узнал. Кто был виноват, Соми тоже не сказала, потому что просто не знала. Директор Сагдю представил троих выявленных виновных по моему заявлению, примерно наказал, а все остальное — это инсинуации и попытка выдать желаемое за действительное. Своими действиями директор невольно добился худшего для меня исхода. Не буду же я первым нападать и выбивать признание из подозреваемых. Вот и приходилось пока только прохаживаться мимо кухни, вместо того, чтобы уже готовить блюдо, начинать охлаждать и подавать месть. Но ничего, у меня еще почти год впереди до окончания Кирин, а вот другие не стали ждать. Зря я решил перенести обещанное интервью 73 каналу и другим печатным изданиям из-за своей перекраски под рептилию. Может, стоило позволить загримировать себя и надеть парик? Моей заминкой воспользовались остальные. Стали обличать в некомпетентности меня, в тупости моей идеи, в воровстве этой же гениальной идеи у других, бессмысленности подобной конструкции. Часто высказывания были противоположными, причем сразу в одном предложении. После стали появляться разгромные посты о бесперспективности такого оппозитного двигателя, что люди поумнее меня сами давно такое придумали, испытали и отказались. Отказались, потому что понимали убогость такой конструкции. В общем, каждый кореец вдруг оказался экспертом в области двигателестроения, вне зависимости от своего возраста и знаний. Короче, критиковали все, от школьников до пенсионерок. Не страна, а прямо кузница кадров слесарей-механиков. У каждого в гараже своя мастерская, в которой уже не по одному работающему прототипу вечного двигателя спрятано. Хотя в основном это была просто критика и недовольство тем, что я опять стал принижать заслуги остальных корейцев, забрав всю славу себе, не похвалил страну, власти, страну, учителей, а еще забыл про страну и про всех корейцев. Теперь вы у меня точно дождетесь своей похвалы, дайте только провести намеченное интервью. Кое-какие мысли уже были, а именно, кого точно упоминать не собираюсь. При этом нашлись такие особо ушлые, кто хотел забрать эту бесполезную вещь себе, в крайнем случае, чтобы патентом стало распоряжаться государство. Какое государство, тоже были различные варианты. Были предложения, что я должен безвозмездно поделиться со своей страной деньгами, хорошо хоть только частью. При этом назывались какие-то астрономические суммы прибыли от проекта из разряда хлам. Но ладно это. Верхом идиотии стало следующее. Я передаю часть прав в совместное использование. Не знаю, как у этих гениев-изобретателей-патриотов должно было заработать, и как у них было в их воображении. Наверное, никак, потому что ни одно другое изобретение, переданное стране, ни других законных примеров, назвать так и не смогли. Юнми снова называли глупой и молодой, а они, старшие и умные, должны все прекрасно обустроить с пользой для меня, ну и для себя, конечно, тоже. Все это обсуждалось на полном серьезе в новостях, специальных программах с приглашенными экспертами, на форумах, короче, везде. Началась настоящая травля. Как-то так сложилось, что тренд этому задали представители автомобильной промышленности Кореи. Больше всех старалась компания Hyundai, главная и крупнейшая компания, производившая автомобили. Что меня обманут другие, только не они. Они же честные. Они будут стараться и работать только для государства и компании. Про меня опять забыли. Остальные это подхватили. Даже как-то слишком много внимания для одной скромной персоны. Правда, были и мои защитники, которые говорили, что Юнми будет поумнее всех этих экспертов. Также валом повалили воспоминания, репортажи и прежние ролики о моих выходках. Следом появлялись свежие с моим променадом в недопустимом виде. Как в Кирин не пытались все скрывать и умалчивать, но репортеры не оставляли школу в покое. Ведь первую часть, то, что стало причиной, пытались скрывать еще тщательней. А учитывая то, что один из участников вывалил в сеть подробные ролики обо всех событиях, точнее 3D-анимацию, то журналисты не останавливались и требовали дальнейших подробностей у других участников и свидетелей. После распространения в сети моих фотографий, чего только не насочиняли про меня, особенно про шрам на животе, и что моя Юнми была беременна, и что родила, и что сделала аборт, и что ей живот разрезали при родах, и все это было одновременно. А еще говорилось, что поэтому Юнми так потолстела, и поэтому так похудела, тоже одновременно. Была версия про похищение инопланетянами. Куда же без нее, нестареющая классика все еще была актуальна. Я им подкинул свою версию. Юнми снесла яйцо, ну или не смогла, поэтому пришлось резать. Странно, но даже у этого бреда появились свои сторонники, начавшие доказывать, что Юнми опасна, и ее нужно изолировать от человечества, пока рептилоиды не захватили мир. У меня же пока было время завершить свои проекты, подготовиться к предстоящему интервью, а еще решил открыть свой персональный сайт, чтобы была моя собственная независимая площадка для презентаций, рекламы и прочего. Я уже знал, к кому следует обратиться для выполнения работы в срок и в надлежащем качестве. Время действия. Конец недели, середина дня. Место действия. Остановка общественного транспорта возле здания Fun Entertainment. Сегодня завершили запись минусовки первой песни. Справились всего за пару часов. Моя старая предыдущая команда опять не подкачала. А вот после разговор с Санхином не задался. Я тебе предложил поменять текст первой песни на японский вариант. Так ты что новое придумала? Теперь еще музыка в европейском стиле помимо текста. Такое уже не изменить. Ты совсем коварная и расчетливая. А что я? Отличная музыка в нужном тебе стиле. Правда, скорее в восточной части, а не западной. Но так даже лучше, ближе к нам. Традиционные ценности, и все такое. Это ведь парень должен петь. Так, я помню твой восторг от вида Сыхана. Ох, мать, я поняла. Да, проблема. Я подумаю, что с этим можно сделать. Ты все еще хочешь отдать песню опять диадемам? А то, придется сценарий для клипа нетривиальный сочинять. Ладно, месяц времени в запасе есть. Если что сама надумаешь изменить или подправить, звони. Можно раньше, а не ждать месяц. Так что, покинув здание, направился домой, а на остановке встретил ее, очередную девушку-зомби, хотя скорее женщину, с потухшим взглядом. Какая-то она была потерянная. По внешнему виду ей следовало сейчас давать лет на 10, а то и все 20, больше, чем есть на самом деле. Ты ведь не собираешься прыгнуть под автобус, а то мне еще ехать на нем. И зачем так рисковать, ведь можно только покалечиться. Вон есть здание высокое, указал я на агентство ФАН. Ее не смутило ни мое такое обращение к ней, ни предложенная тема для общения. Более того, она ответила на полном серьезе. Меня выгнали и забрали пропуск. Теперь не пускают обратно. Я не смогу зайти, всхлипнула она. Эй, я же пошутила. Ты правда планировала это? Серьезно думаешь и собираешься прыгнуть? Ты здорова вообще? Что с тобой? Меня уволили, после чего она разрыдалась еще сильнее и залилась слезами. Ну же, успокойся, не зная, как ее утешить, я приобнял ее за плечи. Давай ты сейчас отвлечешься, и мы постараемся решить твою проблему иначе. Да, точно, можно прыгнуть не с крыши, а с моста. Гениально, БЛД. Просто банутая страна, вырывается у меня невольный возглас. Это как надо умудриться, так замордовать человека и довести до такого состояния, что он просто не видит альтернативы. Или это я своими дебильными фразочками довел до такого состояния, что сорвало стоп-краны. Что? Немного здравого смысла промелькнуло в ее глазах. Я говорю, что можно прыгнуть вдвоем, чтобы я морально поддержала тебя. А как закончим, то я пойду домой, у меня еще вещи не разобраны. Что? Теперь на ее лице уже стали заметны некоторые проблески осмысленной деятельности мозга. Она освободилась из моих объятий, уже почти приняв человеческий облик. Я тебя спрашиваю, ты что, дура, такое говорить, непонятно кому? Ты чего хотела? Сочувствия, поддержки или помощи? Думала, что я все брошу и буду заботиться о тебе. Бесплатно? Я, нет, не думала. Я не дура. Я Лиина, безработная, вспомнив о правилах, представилась она. Ясно. Но мне это безразлично. Вон мой автобус. Пока. Постой. Я хочу сказать спасибо. Просто не знаю, что на меня нашло. Спасибо, что выслушала. И помогла. Отлично. Теперь собирайся и езжай домой. Почему-то от моих слов девушка снова разревелась. Мне ничего не оставалось, как пропустить автобус, чтобы остаться с ней. А теперь-то что я сказала не так? Я не знаю, куда мне поехать. Понятно. У тебя все так плохо, что даже переночевать негде. Я не хочу показываться перед родителями. А у тебя есть парень? Тоже больше нет. Мы расстались. Он тебя бросил, когда у тебя начались неприятности. Да, начало по новой реветь Ины, едва успокоившись. Откуда ты знаешь? Все из-за этой работы. Затем последовал ее рассказ, перемежаемый горестными всхлипами на особо печальных моментах. Ина была менеджером-стажером ФАН. Ей дали группу новичков, но те вечно нарушали правила и не слушали ее. Поэтому ей в наказание и назидание, раз не справлялась, назначались штрафы. Порой в половину зарплаты. Могло бы больше, но и так было максимум. Потом, когда прошло 2 месяца, ее перевели на должность помощника другого временно назначенного для группы менеджера, но зарплата осталась почти такой же, половина от прежней, и это без штрафов, которые стали еще больше. Поэтому ее бросил парень, видя такой карьерный рост. Дома родители перестали ей помогать. Сказали, лучше бы она тратила свое время на поиски хорошего мужа, а не занималась учебой 5 лет, чтобы получить такую низкооплачиваемую работу. А теперь после увольнения вовсе возвращаться домой боялась. Парень бросил меня, когда я призналась, что на работе стало все плохо. Из-за расстройства я умудрилась потерять важные бумаги, точнее они пропали, но я их не оставила где-то, как потом меня обвиняли, когда их нашли. Скорее их кто-то специально вытащил. А потом группа как-то узнала именно то, что было в этих бумагах, то, что им не следовало знать. Группа устроила скандал, и в этом снова обвинили меня. Бумаги вернули президенту, а для меня это стало последней каплей, и меня уволили. Из-за этого дома меня не желают видеть. Родители говорят, что зря столько денег и времени потратили на мое обучение. Я хотела извиниться и просить принять меня обратно, а меня не пускают. И что это за группа такая? Спросил я, хотя уже догадываюсь, о ком речь. Я не могу сказать. Подписала бумаги о неразглашении, выпустили одну песню и уже считают себя звездами. Им-то что терять? Они пока еще ничего не зарабатывают, поэтому их штрафы чисто символические, в отличие от моих. Значит, они бестолковая фигня. Если не смогли договориться с тобой и понять, что лучше работать с женщиной, вот назначит им какого-нибудь озабоченного мужика, который станет орать на них и требовать полного послушания, тогда они сразу о тебе вспомнят. Пусть попробуют они при нем, что отчебучить или вякнуть против или ослушаться, мигом их раком поставит. Вот дуры эти фри, ты что знакома с ними? Я проговорилась, что так точно их охарактеризовала. Пришлось поработать с ними один раз. Получается, тебя уволили из-за меня, частично. Ладно, поехали ко мне, не хочу еще дольше тут оставаться. Можем у меня дома продолжить знакомство. Поживешь со мной, может даже приму тебя на работу к себе. Зайдя в мою новую квартиру, Яна задрожала и, от испуга шлепнувшись на задницу, попыталась отползти, пока не уперлась спиной к двери. Это она так среагировала на появление Агдан, вышедшую из комнаты поприветствовать гостью. Демон, он пришел за моей душой, успокойся, это Агдан, моя кошка. Но, она черная, она проводник мертвых, на тот свет, или с того света, вот видишь, умереть сегодня у тебя не получится, моя Агдан тебя спасет и вернет обратно, если что, ты ведь ее защитишь, мяу, вот, она согласна, хватит сидеть на полу, вон диван есть, а я посажу ее тебе на руки, ты погладишь ее и убедишься, что она настоящая, а не призрачная, зачем, все еще дрожа и сопротивляясь, удивилась она, но куда ей против моей силы, когда я потащил Яны за собой в гостиную, чтобы ты не посмела сбежать, будет тебя охранять, будешь ведь охранять, мяу, она согласна, только не писай на нее и не царапай, а то у нее нет запасной одежды, а у меня аптечки, кстати надо озаботиться этим, если ты не против остаться, то вот как раз займешься обустройством моей квартиры, как тебе такая должность на первое время, понимаю, должность горничной это не то, на что ты рассчитывала, но еду и крышу над головой я тебе обеспечу, на несколько дней точно, пока ты не надумаешь, что будешь делать дальше, сам отправился на кухню, точнее к холодильнику распотрошить и оценить запасы, что прихватил из дома, точнее из дома Джемин, надо придумать, как различать и не путаться теперь в обозначениях, позвонил Соми, прося помощи, что делать и как быть, она сказала, что собирается скоро подъехать, поговорить лично, затем уже решать, как поступить. Когда Яна увидела полицейскую, то сначала снова решила испугаться. «Не бойся, она поможет тебе». «Как? Ну, я не знаю. Может, есть какая-то служба помощи для женщин?» Сделал я логичное предположение. «Нет», — выкрикнули они хором. «Что такое?»